сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год, и мы тонем. Хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Все люди, братья, мы седьмая вода, и мы едем, не знаю, зачем мы, куда. Мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который... Шофера, но троллейбус идет, и мотор заржавел, но мы едем вперед, мы сидим, не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который...